надеваешь каблуки уже не для него. Не отвечаешь на звонки в душе цунами, ну. Ты так-то не возьмет трубку, даже если трясет воспоминания по кругу. Да пошло оно к черту все. Номер его в блог, в инстаграме в бан. Он явно не тот, кто был богом дан. А в душе зима, снегом замело. Этой ночью не до сна, но ему назло. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, он того не столь. Девочка, кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Слезы не к лицу, ему все вернется. Девочка, кружи с этой болью в танце. Своим чувством больше не оставишь шанса. Девочка, танцуй. Девочка, танцуй. Как ты любила, сердце в осколке, но зато было так красиво. Ты вновь уйдешь по-английски, как в черно-белом кино. Больные чувства и виски, ты знаешь, точно все решено. Номер его в блог, в инстаграме в бан. Он совсем не тот, кто был небом дан. А в душе тоска, битое стекло. Этой ночью не до сна, но ему назло. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка, кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Слезы не к лицу, ему все вернется. Девочка, кружи с этой болью в танце. Своим чувством больше не оставишь шанса. Танцуй, моя девочка, твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, будто одна ты вокруг, никого кроме. Ты самая яркая, самая яркая звезда во вселенной. И несмотря ни на что, всегда была и будешь для него первой. Танцуй, моя девочка, забудь обо всем. Чёрт ты всю боль, чёрт ты любовь, гори всё огнём. Бокал алкоголь, не думай о нем. Тысячу фраз, в голове муть. Как все могло быть и как все вернуть. Но время вода, пусть и течет. Переболит все и заживет. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка,